и в основном после принятия водных процедур в новенькой ванной. А поконкретнее выражаясь, то всего второй раз. Я нехотя поднялся и вылез из горячей воды. «Княже, там все собрались», — доложил Ефим, помогая мне продеть руки в рукава халата. «Не бедокурят почти», — добавил он, имея в виду грифона с тараканом, к которым начал уже привыкать. «Да и маловальский завтрак изготовлен из своих любимых макаронов», — прозвучало еще одно уточнение. «Отлично, Ефим». Я завязал пояс. «Пойдем потрапезничаем все вместе и поговорим. Что-то еще?» Я среагировал на то, как Ефим замялся. «Да, княже», — кивнул денщик, радуясь моей проницательности. «Марат Кузей, новый староста заречного городка, дык, пожаловали с помощниками. Санная подвода при них, да, груженная чем-то и прикрыта до гляда лишнего», — денщик объяснил свою заминку. «Но он подождет, пока мест вы заняты», — завершил доклад Ефим и открыл дверь ванной комнаты. «Ну вот и славно, что прибыли!» — я среагировал на новость довольным тоном. Выйдя, мы оказались в моей личной спальне на 6-м ярусе, отведенном мной же для личных апартаментов в одинокой башне. Тут я скоренько переоделся, приняв надлежащий вид боевого маговольника, только особо сильно не вооружался, и опять меня смутила озадаченность верного денщика. Я открыл было рот, чтобы поинтересоваться причиной такого его состояния, однако старый солдат успел таки опередить меня с наводящим вопросом. «Феликс, княже, позволь обратиться, а вернее уточнить». Он глянул на меня и указал на часы, стоявшие на каминной полочке. «Вы тоже их видите?» Я перевел взгляд в требуемом направлении и смотрел подарки Артура. Первыми стали часы, выполненные в морской тематике, окруженные ракушками и с тремя русалками. Хвостатые бестии внешне изменились, приодевшись и утеплившись, согласно погоде тех мест, в которых оказались из-за прихоти доброго антиквара. Сейчас на них пуховики и ушанки, выполненные по покрою головного убора каригулы. Мерзнут девчата! Трезубцы владычиц океанских глубин стоят собранными в оружейную пирамиду и теперь отделаны мехом. Выражения лиц хвостатых дамочек не блещут удовольствием. Они откровенно хмурятся и поглядывают на двух кузнецов, которые сидят на своих часах рядом с наковальней у разгоревшегося горна. Руки тружеников молота, а также стрелок и шестеренок времени, протянуты ладонями к огню, а лица лучатся от радости. Их часы висят на стене чуть подаль, сбоку камина, а эти двое работяг машут русалкам в призыве разделить с ними частичку тепла и уюта, и что-то кричат. Но я их не слышу, впрочем, как и мой верный денщик. «Понимаешь, Ефим?» Я изобразил великое глубокомыслие в выражении. «Раз ты их видишь, то это аванс, своеобразный аванс доверия, а иначе их убьют», — объяснил я специфику магической утвари денщику, лицо у которого начало понемногу вытягиваться, а усы вставать колом. «Ладно тебе», — я похлопал его по плечу. «Они нормальные, если ставок не делают на всю творящуюся вокруг ерунду». Завершил я пояснение и развернул Ефима к выходу в обеденный зал. «Пошли, нас уже заждались». «Твои слова, Феликс, вселили в меня надежду, но все одно как-то не по тебе мне», — произнес старый солдат, опасливо обернувшись на оба странных предмета, наделенных еще более странными жильцами. «Ну а коль так, и это доверие... Да кто, я даже рад и такому раскладу». Мы вышли в зал для совместных обедов и совещаний, где Калигула, Чукча и Вжик занимались не чем-то там, а нашим ожиданием. «Красавцы! Любо-дорого посмотреть! Даже не хулиганят, не гоняются друг за другом по своему обыкновению и не пытаются некоторых съесть!» Сделал я комплимент собравшейся троица ангелочков из ада. «Вжик, А вот по поводу «съесть» — это как раз тебя касается вместе с тараканом», — добавил я и еще раз посмотрел на смирную троицу. Правда, мой элементаль все еще сторонница маленького, но опасного зверя с орлиными крыльями и симпатичненькой мордочкой льва. Или кого-то такого из кошачьих хищников. «Хозяина, а хозяина!» — заискивающе заговорил Чукча. «Вот какие мы, однако, тут ты, исполнительный!» Завершил он, проговаривая слово по слогам, чем вызвал у меня подозрение определенного рода. «Усатый!» — я прищурился, разглядывая его довольную физиономию. «Почему я такой беспокойный, а? Не прояснишь?» «Твоя начальника просто радостная от нас!» — отчеканил рыжий и встал в стойку смирно, вытянув усы вверх. «Чукча, опять безобразничали!» — настоял я на своем. «Нет, хозяина, мы примерные!» — самозабвенно козырнул усатый. На него покосились Калигула и Вжик. «Ну, все ясно. Значит, что-то они вытворить успели, и теперь маскируются под хорошим поведением». «В угол поставлю», — нахмурился я. Чукча покосился на угол зала, в верхней части которого он устроил алтарь со статуэткой шпалы, олицетворение призрачной фурии. «Как идола», — уточнил он с нескрываемым восторгом в интонации. «Как наказанного!» — рявкнул я, пресекая его заблуждение. «Все одно я потом узнаю, что вы сделали». «Ничегошеньки, однако, мы не делали!» Он тоже, как я, настоял на своем. «Ну, хорошо», — проговорил я с нескрываемым недоверием в голосе. «Тогда приступим к завтраку и кое-что обсудим». Я перевел взгляд на Калигулу. «Первый вопрос к тебе будет...» «Я в точности все ответы дам», — поклонился элементарь земли. «Уже есть чем похвастаться перед хозяином-то», — добавил он, воодушевившись своими успехами, которых я пока не знаю. «Договорились», — кивнул я и сел на свой стул во главе стола. Наметилась небольшая суета с подачей немудреной пищи и ее раскладыванием в тарелки. Ефим освободился и присел рядом, готовясь к трапезе, а я уже привел в порядок свои мысли и сформулировал первый вопрос на повестке. Магические разбойники тоже получили свои порции, причем Калигула стал осязаемым по такому случаю. Ему очень захотелось попробовать макароны с рубленным мясом, а я всерьез задумался над примитивной бытовой мясорубкой. Поставил мысленно галочку и сделал пометку в тетрадке для изысканий, с которой не расставался последние месяцы. После утоления первых признаков голода я перестал активно жевать, сочтя подходящее время для начала серьезного разговора. «Скажите-ка мне...» — я глянул на жующих таракана и элементаля. Грифон встрепенулся и прилетел ко мне на плечо, почувствовав изменившееся настроение у своего воспитателя. «Да я просто серьезен стал, если так-то». Я потормошил его грудку и дал гусиную ножку. Вжик сцапал ее и проглотил, не жуя, показав, что места в нем еще много. Вот проглот! И как в него все влезает, в такого-то маленького? Отвлекся. «Слушаю тебя, господин хозяин Феликс, и все обскажу тебе, как и полагается». Калигула напомнил о прерванном вопросе. «Это, ну, интерес твойный, точнёхонько меня касающийся». Он показал хорошую проницательность ко мне, как к своему любимому и справедливому хозяину. «Что там с той замысловатой инженерной конструкцией?» Приступил я к основной части вопроса. «Я про спираль, что под стенами бастиона спрятана». Я внес уточнение, чтобы исключить любое проявление непонимания темы своего интереса. «Вы можете сказать, для чего ее выстроили древние?» Эту часть вопроса я адресовал уже всем. «Так, Феликс», — Калигула встал для доклада, — «почти все починено, но результат мне неведомый», — начал он делиться мыслями. «И это, ну...» Он потеребил бороду. Не хватает там чего-то артефактного. В углублении специальных. Прям в канале энергетическом, справленных древними конструкторами. Я так и не ведаю, что туда в пиндю... Ой, вставлять-то. Выговорил он. Все, что знал по теме, и сел, вперев в меня преданный взгляд. Ясно, что ничего не понятно, пробормотал я, задумчиво ковыряя ложкой макароны в своей тарелке. Придется наведаться в гости к черепу и заглянуть в подземелье, выдал я самое очевидное решение. Может, вы чего-нибудь не досмотрели в тех подземных сооружениях, подсказку там или намек какой-то. Ладно. Тук-тук-тук. В нарушенную дверь моего яруса неожиданно постучали. Все, я махнул на магических безобразников. Кому-то я очень уж понадобился, так что, Ефим, завтрак окончен, и мы идем в комнату для приемов. А вы прячьтесь. Я быстро раздал всем указания и встал из-за стола. Мы с Ефимом прошли в мой личный приемный зал. На стенах повешены древние раритетные вещи, найденные в верхних ярусах подвальных помещений. Мне даже удалось раздобыть парочку полных комплектов старинных доспехов, которые мы не особо восстанавливали, дабы сохранить веяние того времени. «Входите!» — выкрикнул я и замер, немного опешив от неожиданности. В комнату ввалились трое господ под предводительством Марата Козея. Эти суровые господа отвешивали оплеухи и пинки мешковине, которая очень напоминает по своим формам человека. Точнее, тело того горемыки, которому нахлобучили мешковину и потом связали веревками. «Это что еще за явление?» — вырвалось у меня вполне предсказуемое восклицание. «Пленный маг», — коротко бросил Марат. «Куда его?» Я огляделся и сразу созрел до решения. «Сюда». Железный стул вполне подходит для такого своеобразного применения. И тут я невольно задумался, а не так ли эту мебель использовали древние защитники сооружения? Именно для пыток и... простонало тело и получило новую порцию ударов. После чего он затих, и его зафиксировали. «Итак», — я вопросительно взглянул на Марата, — «подробности будут?» «Пойман в лесах близ города», — охотно пояснил Марат. «Молчит темное отродье. Я двоих наших положил». Он шарахнул пленника коротким кнутом. «Подожди!» — я поймал его руку, занесенную во втором замахе. «Ефим!» — повернулся я к денщику. «Возьми эти клещи для вырывания пальцев». Я ткнул на стену, где висит указанный пыточный атрибут. «Княже, да как же это?» Он попятился задом от страшного оружия. Марат посмотрел на характерные места прихватов инструмента и сравнил их с пальцами на руке пленного. Представив, что может произойти, новый староста выпучил глаза и, прикрыв открывшийся рот руками, в страхе уставился на меня. «Да не для него!» Я поспешил успокоить присутствующих. «Тьфу на вас!» «Думают всякое!» — вскричал я в сердцах. «Короче, Ефим!» — я продолжил, сам успокоившись. «Там, на моем рабочем секретере, лежит брошюрка кусачая, если ты помнишь. Я напомнил про древнюю тетрадь, как-то связанную с душой владыки за хребете и со скрижалью. Есть там такая штуковина!» — оттаял мой верный денщик. «Возьми эти пассатижи переростки и неси ее сюда!» — объяснил я назначение инструмента в данном конкретном случае. — Или тебя магией шандарахнет, как в прошлый раз? — Я мигом, княже! — козырнул старый солдат и убежал исполнять указания. Все немного успокоились, поняв, что я не так кровожаден, как показало всем за минуту до этого. Пока Ефим ходил за тетрадкой, я приказал снять мешок с головы темного мага. «Феликс, князь, а зачем-то тетрадь?» Марат не смог удержаться от вопроса. «Сейчас полиграф сделаем из брошюрки, и тогда он все скажет», — отмахнулся я, разглядывая вполне нормальное лицо связанного человека. Денщик вернулся довольно быстро, но на руках в дополнении к клещам у него надеты меховые рукавицы. «Щиплется даже так», — пояснил он, не дожидаясь от меня уточнений причины утепления рук. Однако нам ничего не пришлось делать с тетрадью и пленным. Дяденька вдруг побледнел и сжался при виде этого маленького фолиантика. А ровно через минуту мы стали свидетелями словесного потока. Пленник бормотал что-то невнятное, а потом смог сосредоточиться и... «Рафаэль собирает темное войско», — прозвучали первые разборчивые слова. «Они достают артефакты древних, но особые, да, касаемо демонов, коих еще не использовали. Каких? Ой, я не ведаю. Мне велено посмотреть на новые оборонительные линии, что супротив темных, выстроены неким господином, неизвестным магом инженерии», — продолжил он сбивчиво. «И где он находится, сказывали выяснить, но я не нашел его. А в планах у него что-то страшное, связанное с блокадой и окружением. Это когда перевалы полностью завалит снегом». А потом его вновь скрутили судороги. Больше мы ничего не добились от темного, так как он внезапно умер. «Эту магию на крови», — пояснил Марат, — «сработало, когда он начал секрет сказывать. То самое бормотание это и были подробные данные о планах Рафаэля». Он покачал головой и прикрыл мешковинное лицо умершего мага. Если честно, то я и сам желал накрыть голову с вывалившимися глазами. Так себе натюрморт, если честно. Ну, сам процесс смерти навсегда останется в моей памяти, как тот демон паучий. Блин, как не вовремя все. И когда перевалы заварит? Сегодня? Завтра? Через неделю или месяц спустя? «Мне срочно нужно к черепу в бастион», — пробормотал я, все еще находясь под впечатлением. «А что там у тебя в санной подводе, а, брат?» «Хе!» — он улыбнулся. «Это груз артефактов из городской армейской скупки», — пояснил староста, явно гордясь собой. «Отлично! Заодно я их и отвезу в бастион».